Минерва не выдержала и взорвалась возмущенным тоном. «Мистер Ди, вы хоть понимаете, что устроили скандал международного уровня? Теперь все будут говорить о том, что учителя Хогвартса совращают иностранных студенток. Наглый поклеп. Вы свечку держали, чтобы столь уверенно утверждать о нашей интимной жизни? И вообще, Минерва, зависть, плохое чувство. То, что вы не можете найти себе любовника, исключительно ваши проблемы. Да как вы смеете?» Задохнулась от возмущения МакГонагалл. «Да я, да вы хоть понимаете, что натворили? Бал был устроен специально для того, чтобы отобрать заложников для проведения второго тура турнира трех волшебников. Ими по задумке должны были стать партнеры чемпионов. И как нам теперь быть? Да уж, будет странно выглядеть со стороны, как миниатюрная девушка вызволяет из плена мужика-бугая. В любом случае это не мои проблемы. Я пытаюсь построить новую ячейку общества, а всем планам министерства и вашим хотелкам придавал вращение вокруг оси детородного органа. Это все или у вас есть другие претензии к моей личной жизни? Можете быть свободны, мистер Ди», – произнес Дамблдор. «С турниром мы как-нибудь разберемся, но вы все же постарайтесь не подавать студентам дурных примеров. Дурной пример, если бы я встречался с мужиком или кентаврихой из запретного леса, а когда парень и девушка, это как раз правильный пример», – встал я с кресла, насмешливо глядя на недовольную, поджавшую губы МакГонагалл. «Спокойной ночи, директор, заместитель директора». Комментарий к глава 60. Пляж. HTTPS/CDN фишки нету плат пост 2016-10-29 2 120 973 1 на 802 d 4143 f 91 на 5 c 78 c 0 а 0 443 f 7055 jpg. Глава 61-63. Глава 61. Люциус Малфой. «Утром у меня в поместье прибавилось жильцов. В маленькой кухне оба стула оказались заняты Вегой Вайт и Барти Краучем-младшим. Нежданный гость выглядел на 30 лет. Соломенные волосы рассыпались по лицу, молочно-белая кожа в веснушках, карие глаза с фанатичной преданностью пожирают темнокожую девочку в черной мантии. Крауч был наряжен в магловский солидный костюм из кашемира. Нам с Беллатрисой пришлось стоять в дверном проеме, слушая беседу повелительницы с внезапно ожившим слугой. Мой лорд удивленно, с щенячьим восторгом в глазах, произнес Крауч. «Как я рад найти вас, Барти, скажи мне, где ты так долго пропадал?» Перешла на шипение Вега. «Мой лорд», печально вздохнул Крауч, «моей матери пришлось пожертвовать жизнью ради моего спасения. Она была смертельно больна и уговорила отца подменить меня в Азкабане. Мама приняла оборотное зелье с моим волосом и погибла в тюрьме. Я хотел найти вас, повелитель, но отец держал меня дома под империя». «Похвальное рвение, Барти», — улыбнулась Вега. «Только все немного изменилось. Отныне я не темный лорд, а темная леди. Повелитель, я буду вам предан, каким бы вы ни стали», — с придыханием произнес Крауч. «Барти, неужели отец тебя всегда держал под империя?» — продолжила Вега. «Да, милорд», — склонил голову Крауч. «Я постоянно пытался побороть заклятие подвластия, но не хватало воли. А тут в октябре я внезапно почувствовал зов от черной метки и получил стимул. Я искренне желал присоединиться к вам, господин, поэтому стал со всем усердием бороться с империя. И вот, недавно мне удалось окончательно сбросить подчиняющие чары. Когда отец вернулся домой, я отобрал у него палочку и сам наложил на него империя, после чего принялся за ваши поиски. Очень интересно», — протянула Вега. «Продолжай, Барти. Я подумал о том, где можно найти информацию о вас, милорд», — сказал Крауч. «Первыми на ум пришли пожиратели. К сожалению, ни одного из бывших соратников не удалось обнаружить, а вся информация указывала на то, что они сбежали в другие страны». «Не сбежали, Барти», — слегка качнула головой Вега, стараясь не растрепать густые кудри. «Я приказала им отправиться в другие страны для вербовки новых пожирателей и кары предателей. Но ты все же нас нашел». «Да, повелитель», — кивнул Крауч. «Признаться, до меня доходили слухи, будто Малфой, он покосился на меня, переехали во Францию, поэтому после безуспешных поисков я отбросил мысль о посещении их поместья. И тогда родился план попробовать пленить сторонника Дамблдора и выяснить все о вас, милорд, у противника. Я устроил засаду в доме Аластера Грюма. Пришлось долго ждать. Засада удалась, но когда я был близок к цели, Шизоглаз умудрился сбежать камином. С досадой я решил проверить поместье Малфоев. каковы же были мои радости и удивления обнаружить вас тут, Люциус, вновь обернулся ко мне Барти, прости меня, я думал, что ты предал темного лорда, а оказалось, что ты на самом деле один из его самых преданных слуг, естественно, как ты мог сомневаться, высокомерно произнес я, Малфой до конца преданы своим идеалам, повелитель, вновь все внимание Крауча переключилось на задумчивую Вегу, что с вами произошло, почему вы стали девочкой, это долгая история, Барти, Вега взлохматила правой ладонью свои густые волосы, можешь считать, что это часть плана по завоеванию мира, на этот раз мы будем втройне осторожней, станем действовать истине, я буду создавать образ сторонника света, мы станем зарабатывать на маглах деньги, поскольку без серьезного финансирования мир не захватить, в общем, пожиратели смерти будут серьезно реформированы, я рада, что в ряду моих верных сторонников произошло пополнение. Барти, у меня есть для тебя поручение, милорд, госпожа, темная леди, я готов, фонтанировал восторгом Крауч. Ты отправишься в путешествие за границу и начнешь разыскивать носителей черной метки, продолжила Вега. Твоя задача к лету собрать всех пожирателей в Британии. Мы начнем операцию по захвату Министерства магии. Я все сделаю, госпожа, серьезно произнес Крауч. Правда, пока не знаю, с какого конца браться за поиски. Барти, ты всегда был умным и демонстрировал недюжинные успехи в учебе, сказала Вега. Отличник, сдавший сразу 12 сов на высший балл. Таких учеников в Хогвартсе очень мало, одним из них когда-то был я. Уверен, ты справишься. Конечно, милорд, не сомневайтесь, кивнул Крауч. Можно попробовать объединить ритуалы поиска и подобия и искать пожирателей по метке. Вот видишь, улыбнулась Вега. У тебя уже есть идеи. Надеюсь на тебя, Барти. Госпожа, я не подведу, фанатично провозгласил Крауч. Профессор Добби, из-за состоявшегося бала на Рождество почти все дети остались в Хогвартсе. Мы много общались с Флёр на самые разнообразные темы. С удивлением обнаружил в юной блондинке умную собеседницу, превосходно разбирающуюся в волшебстве, хотя по большей части в теории. В магловском мире она совершенно не ориентировалась, но это можно понять, ведь делакуры – чистокровные волшебники, несмотря на то, что мать Флёр полукровка от Вейла и волшебника. На следующий день после бала куда-то из Хогвартса поспешно пропали Снейп и Дамблдор. Они объявились лишь вечером. Директор выглядел очень плохо, весь осунувшийся, бледный, руки дрожат. Он будто разом постарел на много лет. До этого Альбус выглядел как благообразный пожилой человек, пышущий здоровьем, а за ужином ученикам и преподавателям предстал сгорбившийся старик. Снейп выглядел раздраженным и усталым, он нагрызался больше обычного и был хмурым. Утром следующего дня Дамблдор вновь исчез, на этот раз в одиночестве. Директор никому не говорил, куда и зачем пошел, хотя были мысли, что это как-то связано с поисками Волан-де-Морта. Ну-ну, удачи ему в этом нелегком начинании. Уж я-то точно знаю, где сейчас обитает темный лорд, поскольку чувствую его магию. Сложно не понять подобного, если большую часть жизни прожил в этом месте в качестве бесправного раба. Поместье ненавистных бывших хозяев, вот где поселился Волан-де-Морт. Вот только посторонним магам туда нет доступа. Тех, кто может посетить поместье Малфоев, я могу перечислить поименно. Бывшие хозяева, носители черной метки, доверенные лица Малфоев и я. Да-да, я до сих пор могу без проблем посетить места своего рабства, никто из бывших хозяев даже не подумал перекрыть доступ в свое поместье для бывшего слуги, а зря. Нет, я не собираюсь мстить Малфоям. Точнее, не так, я жутко хочу им отомстить, но не буду потому, что уже сейчас осуществляется моя месть. Имя ей лорд судеб Волан-де-Морт, живой и здоровый, в виде темнокожей девочки. Уверен, проживание Тамаридла доставляет Малфоям жуткие неудобства. А вот не надо было издеваться над бедным домовым эльфом, не было бы возрожденного темного лорда и множества неприятностей. Перед ужином у меня было великолепное настроение. Как может быть иначе, если в своих школьных апартаментах с удобством расположился напротив самой красивой девушки и приятно проводил время за чашечкой кофе и разговорами об алхимии. Настроение испортил возникший над столом патронус в виде феникса. Он голосом Дамблдора произнес: «Боб, зайдите ко мне в кабинет». «Тебя зовет директор?» – спросила Делакур. Из моей груди вырвался печальный вздох. «К сожалению, Флёр, именно так. Даже на каникулах не дают покоя. Придется идти. Пожалуй, я тоже пойду к себе в карету», – стала собираться Делакур. «Приятно было провести с тобой время», – Флёр, галантно подал я руку волшебнице. Кстати, я ведь тебя пригласил не просто так, уй. Во взгляде и настороженной позе Делакур читалась опаска, словно она ожидает, что я на нее накинусь с целью удовлетворения плотских желаний. Мне кое-что удалось выяснить про турнир. Второе испытание будет связано с необходимостью спасти заложника. Изначально хотели сделать заложниками партнеров-чемпионов, но мое появление на балу сломало планы устроителей турнира. Начальство решило, что спасение прекрасной волшебницы и брутального мага-преподавателя будет воспринято общественностью неправильно или что тебе будет сложно вытащить такого тяжелого заложника. Точно я так и не понял, поскольку Эльбус в своей излюбленной манере расплывался сыром по булке. Это уже кое-что, тепло улыбнулась Делакур. Значит, заложник, задумалась она, я так и не смогла открыть яйцо, чтобы получить подсказку. Завтра приноси яйцо сюда, я помогу тебе, Флёр. Как уже говорил до этого, я чувствую магию, к тому же немного соображаю в артефактах. Конечно, не мастер артефакторики, но все же, а разве преподавателям не запрещено помогать студентам? Удивленно вскинула брови Делакур. Кажется, я слышал что-то такое раз 5 или 6, но, пусть учителям запрещено помогать чемпионам, но парню никто не запрещал помочь прелестной девушке, с которой он близко общается, не так ли? В ответ на подмигивание Флёр осталась холодной или же старательно держалась образа высокомерной красавицы. Она лишь слегка кивнула головой, словно и соглашаясь, но нехотя. В кабинете Дамблдора в кресле для посетителей сидел хмурый Снейп. На жердочке спал облезлый Феникс, его красно-золотистые перья выглядели тусклыми. Дамблдор выглядел еще хуже вчерашнего, левая ладонь у него почернела и выглядела безжизненной, судя по перекошенному лицу директора, еще и сильно болела. На столе перед директором лежал серебристый амулет с буквой «С», выложенный из рубинов. Он был очень похож на медальон Слизерина, который адским пламенем сжег Миллер. Рядом лежал черный перстень с расколотым черным камнем. В нем ощущались остатки столь знакомой по крестражам Риддла магии, но, судя по всему, он был безвозвратно испорчен. «Звали, директор? Проходи, Боб». Дамблдор кивнул в сторону свободного кресла и болезненно поморщился, пошевелив поврежденной конечностью. «Я расположился в кресле возле Снейпа», — Северус раздраженно произнес. «Директор, зачем нам тут мистер Ди?» «Спокойно, Северус», — тихо произнес Дамблдор. «Мистер Ди является членом Ордена Феникса, его это также касается, как и тебя. Вы уверены?» — нахмурился Снейп. «Абсолютно, Северус», — спокойно сказал директор, после чего устремил на меня многозначительный взгляд и спросил. «Боб, скажи, какого числа и в каком месяце у тебя день рождения?» «Это важно», — удивился я вопросу. «Мне кажется, сейчас важнее выяснить, что у вас с рукой, директор». «Это важно, Боб», — настойчиво продолжил Дамблдор. «Мама говорила, что я родился 31 июля за несколько минут до полуночи. Я пожал плечами, совершенно не понимая, к чему волшебнику эти данные. Флетчер не знал даты рождения друга, другие жители с его родной улицы тоже вряд ли владели подобной информацией, поэтому скрывать такую информацию посчитал ненужным». Получив ответ, Дамблдор засиял, словно начищенное зеркало под светом софитов. «Таким радостным я Альбуса еще не видел, словно он только что выиграл в лотерею миллион долларов». Снейп с удивлением посмотрел вначале на меня, затем одарил директора взглядом, полным негодования и злости. Он еле сдерживался от ярости. Странная реакция на дату рождения домового эльфа. В смысле, прекрасного во всех отношениях волшебника. Любопытно, протянул Дамблдор, после чего одарил Снейпа виноватым взором побитого щенка. Прости, Северус. Пророчество очень сложно толковать. Джентльмены, о чем вообще речь? На моем лице отобразилось недоумение. Что происходит? Пока Снейп пытался справиться с пожирающей его злостью, директор начал говорить. Боб, много лет назад в 81 году одна предсказательница произнесла истинное пророчество. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда рожденной теми, кто трижды бросал ему вызов. Рожденный на исходе 7-го месяца и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой тот, кто достаточно могущественен, чтобы победить темного лорда, родиться на исходе 7-го месяца. Причем тут я, вот и я думаю, причем тут мистер Ди, с сарказмом и оттенком негатива спросил Снейп, пристально глядя на Дамблдора. Его никто не отмечал, «Ведь так», — перевел он прищуренный взгляд на меня. «Сложно сказать», — пожал я плечами, пытаясь что-нибудь придумать. Тут вспомнился один из эпизодов рабства у Малфоев, о котором решено было поведать. «Когда я был маленьким, подрабатывал слугой в доме чистокровных волшебников. Не скажу, что оплата меня устраивала, но времена были такие, что деваться было некуда. В поместье к волшебникам, на которых я батрачил, был вхож темный лорд. Однажды я попался ему на глаза. Этому нехорошему волшебнику не понравилось, что я был недостаточно расторопен, он наложил на меня круция. Знаете, как только появилась возможность, я с неимоверной радостью покинул столь сомнительное место работы. Если бы не ваш вопрос, я бы и не вспомнил этого эпизода. То есть, Боб, ты видел Волан-де-Морта еще до 81-го года?» С лица Дамблдора не сходила счастливая улыбка, чего не сказать о Снейпе, который являл полную противоположность. «Да, директор». «Отлично», Дамблдор хотел перекрестить пальцы рук, но потревожил раненую ладонь и поморщился от боли. «Не вижу ничего хорошего, сэр. Круция от темного лорда, это чертовски больно». «Прости, Боб», виновато произнес Дамблдор, «я не это имел в виду. Видишь ли, раньше я считал, что Волан-де-Морта, согласно пророчеству, о котором ты только что услышал, может победить лишь ребенок, родившийся в конце июля. Скажи, а твои родители бросали вызов Волан-де-Морту?» «Да хрен его знает», — пожал я плечами. «Может, и было что-то похожее. Мои родители тоже работали слугами у чистокровных волшебников, которые вполне могли оказаться пожирателями смерти. Хозяева могли их посылать с вызовом для своего повелителя. Может, они бросали вызов на стол перед ним, боясь подходить к нему близко. Кто трижды бросал ему вызов?» — пробормотал Снейп. «Моргана подери, а ведь действительно вызов мог быть письмом, который кто-то передал, а волшебник мог быть рожден на исходе седьмого месяца раньше озвученного пророчества, ведь конкретных дат Трелани не указывала. Альбус, почему вы зациклились на одном толковании? Из-за вас погибла Лили. Северус, разве я виноват в том, что Волан-де-Морт напал на Поттеров?» С укором посмотрел на Зельевара директор. «Разве не ты пересказал пророчество темному лорду?» Снейп побледнел и вжался в кресло. Его глаза стали безжизненными, а тело обмякло. «Да, Лили, я виноват. Прости», — тихо пробормотал Снейп. «Простите, директор», — чуть громче обратился он к Дамблдору. «Ничего, Северус», — тяжело вздохнул Дамблдор, вновь поморщившись от боли в руке. «Все мы ошибаемся. Не ошибаются только мертвые. Боб», — перевел он внимание на меня, — «я должен тебе кое-что рассказать. Уверен, что это о тебе говорится в пророчестве». «Ой, директор, только не говорите избитые фразы. Ты избранный, Боб. Ты должен пойти в логово зла и истребить его. Это же классика, от которой сводит зубы». «Боюсь, Боб, что будущее магической Британии в твоих руках», — произнес Дамблдор. «Ты же слышал пророчество. Один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой». «Ничего страшного», на моем лице зазмеилась насмешливая улыбка, а голос был полон иронии. «Мне нравится беспокойная жизнь. Нашли, чем пугать. По-вашему, что, лучше жить спокойно, но при этом убить человека или дать ему убить себя? Вообще, как мы только что убедились, толковать пророчество – идея не из лучших. Эту фразу можно толковать сотнями вариантов. К тому же, если посудить, то под данное пророчество можно подвести любого человека, родившегося в конце июля и родители которого каким-либо образом бросили вызов темному лорду. Да и нигде не сказано, что речь идет о конкретном человеке. С чего вы вообще решили, что речь именно о сами знаете ком, а не о другом темном лорде? Может, это какой-то гипотетический темный лорд из параллельного мира или другой страны, или вообще о магле, который подходит под описание? «Магл не может быть темным лордом», презрительно произнес Снейп, одарив меня взглядом энтомолога, смотрящего на жука. «Не скажите, Северус», — возразил я, — «если хорошо знать маглов, то можно найти подходящую личность. К примеру, как вам Жан Бедельбакасса?» «Кто?» — спросил Снейп. «Вот видите, вы совершенно ничего не знаете о маглах», — радостно воскликнул я. «Между прочим, это знаменитый африканский диктатор, которому больше подошло бы звание темного лорда, чем сами знаете кому. Во-первых, он чернокожий, чем не темный. Во-вторых, он был правителем Центральноафриканской республики, вот вам и лорд, более того, целый император, которым он сам себя назначил. Он съедал своих любовниц, угощал девушек мясом предыдущих девушек, пускал на мясо министров и самых выдающихся и умных жителей страны. В его стране царили жестокость и террор. За малейшую провинность следовало непомерное наказание. Например, ворам за два правонарушения отрубали ухо, а за третье – руку. Причем сам Бакассе часто лично присутствовал на подобного рода судебных расправах. Неугодные лица и потенциальные конкуренты смещались с постов, высылались из страны, подвергались арестам, средневековым истязаниям, казням. Своих политических противников Бакассе съедал в прямом смысле этого слова. Части тел казненных время от времени поступали в большой императорский холодильник. В общем, веселый дядечка. Кстати, он до сих пор живой и в настоящий момент вышел на свободу из тюрьмы, в которую Бакассе отправили после переворота в 79 году. Северус и Альбус побледнели и выглядели так, словно готовы расстаться с обедом. Их мутило. «Мерлин!» — воскликнул Снейп. «Я думал, что темный лорд жестокий, но какой-то магл его переплюнул. Люди жестоки по своей натуре», — заметил Дамблдор. «Директор, что с вашей рукой? Я же вижу, что вам плохо. Может, стоит обратиться в Мунга? Боюсь, Боб, в Мунга мне не помогут», — печально вздохнул Дамблдор. «Это проклятие, которое я получил по своей глупости. Мне осталось недолго жить на этом свете, максимум год. Боб, я должен тебе поведать все для противостояния Волан-де-Морту». С ней Преско встал. «Директор, если вы не против, я пойду варить вам зелье», — сказал он, — «иначе целого года жизни вам не видать. В очередной раз слушать про крестражи не горю желанием». «Конечно, Северус, иди». Директор кивком попрощался со Снейпом. Зельевар резкими шагами направился на выход. Вскоре до нас донесся звук захлопнувшейся двери в директорский кабинет. «Так вот, о крестражах. Дамблдор почти полчаса рассказывал мне то, что я и так прекрасно знаю. Альбус напирал на то, что я должен найти все крестражи и уничтожить их. Ага, держите карман шире. У меня и так осталось всего два крестража Тамаридла из-за действий подобных активистов. Что Миллер, что Дамблдор, словно задались целью разрушить как можно больше ценных артефактов. Нет бы, как я, самим оживить Волан-де-Морта и подчинить его своей воле, было бы понятно. Козлы, если бы не они, я бы мог возродить целую толпу Волан-де-Мортов и заставить их работать на благо эльфийского народа. Это же какой профит, вместо одного волшебника получить сразу 7 сильных и послушных моей воле магов. Хотя, не вариант, опыт показал, что Волан-де-Морты в открытой среде не уживаются друг с другом. Так что хрен с ними, уничтоженными крестражами. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы к Добби не лезло. Ладно, поднял я ладони, устав выслушивать мозговыносящие речи директора, возьмем за аксиому, что темный лорд и я связаны. В общем, вы хотите, чтобы я нашел его крестражи, уничтожил их и потом грохнул сильного волшебника с кучей чистокровных слуг. Слуг не обязательно, произнес Дамблдор. Боб, пойми, для тебя это единственный выход. Я бы и рад сказать, что ты сможешь жить, как захочешь, но прекрасно знаю Волан-де-Морта. Он не даст тебе нормально жить и будет вечно охотиться, пока не найдет и не убьет. Пока я живой, то сделаю все, чтобы помочь тебе. Я научу тебя всему, чему успею за отпущенный срок. Плохо, что вы так легко смирились со своей смертью, директор. Я был искренним. Нужно бороться до самого конца. Не переживай, Боб. Через боль Дамблдор выдавил улыбку. Я уже старый. К тому же смерть – это не конец, а всего лишь начало нового приключения. Очень интересно, слова директора мне показались подозрительными, словно он знает о памяти прошлой жизни. Альбус, вы что-то знаете о реинкарнации? Научились пробуждать воспоминания о прошлой жизни? О, слегка удивился Дамблдор. Боб, ты тоже читал труды по магии разума, лишь мельком ознакомился для овладения окклюменцией. В таком случае ты должен знать, что сильный менталист способен натренировать свой разум настолько, что сможет унести память о своей жизни в следующее воплощение, с удовлетворением произнес Дамблдор. Не без гордости скажу, что у меня вышло. Я потратил больше 100 лет, но в итоге переступил незримую черту, отделяющую мастера окклюменции от магистра, способного превратить смерть в приключение. Порекомендуете литературу? Загорелся я энтузиазмом. То есть, Боб, я могу воспринимать твои слова, как согласие стать моим личным учеником, с удовлетворением констатировал Дамблдор, его лицо тут же засияло. Ты не пожалеешь, мой мальчик, я не зря считаюсь одним из лучших волшебников Великобритании. Шутите? Протянул я. Конечно, согласен. Где я еще найду такого наставника? Вряд ли Фламиль согласится меня учить. Это точно, согласно покивал Дамблдор. Николас после моего обучения учеников не берет, устал он от этого и от политических дрязг. Отдалился от мира и живет в уединении с Пернеллой подобно отшельнику. Рад, что ты согласился, Боб. С завтрашнего дня сразу после ужина начнем занятия. Глава 62. Добби. Ученик великого волшебника. 2 месяца пролетели как один день. На общение с Флёр удавалось урвать совсем немного времени. Дамблдор будто задался целью занять каждую мою свободную минуту. Он давал мне много информации по магии, в основном по трансфигурации и менталистике, в которых был подкован на высочайшем уровне. Но больше всего времени уделял показу воспоминаний о Томе Ридле, словно сводник, нахваливающий жениха. На самом деле все было наоборот. Директор демонстрировал самые неприглядные моменты из жизни юного Волан-де-Морта, свидетелем которых стал Альбус или его хорошие знакомые, а порой Дамблдор невольно сам провоцировал подобные ситуации. Обязанностей преподавателя никто не отменял, поэтому я жутко уставал. Даже в плотном графике удалось выделить время на разгадку тайны золотого яйца, который принесла мне Флёр. Достаточно было взглянуть на артефакт по-эльфийски, как все встало на свои места. Чувства подсказали, что активатором является вода. Дальше дело техники. Сунуть яйцо в тазик с водой, снять чарами звук с поверхности, на выходе получаешь незамысловатый стишок. Стало понятно, что второй этап турнира трех волшебников будет проводиться в воде, поскольку ближайшим водоемом является озеро возле Хогвартса, место проведения перестает быть секретом. Флёр в течение января и февраля активно готовилась к испытанию. Наступило 24 февраля, на улице было солнечно и морозно, на противоположном берегу озера высились трибуны. Они были забиты до отказа. На ближнем берегу у самой воды стоял покрытый золотой парчой стол судей. Неподалеку дежурили несколько преподавателей, в число которых попал я, декан Рейвенкла Филиус Флитвик, заместитель директора МакГонагалл и Колдомидик Поппи Памфри. Зрители оживленно кричали, но до нас, отражаясь от воды, доносился лишь невнятный гомон. Седрик, Флёр и Крам стояли у судейского стола и ждали отмашки к старту. Крам был в купальных плавках и с волшебной палочкой наготове. Флёр нарядилась в сплошной купальник, она была напряжена и крепко стискивала палочку. Дитгари, то ли слишком стеснительный, то ли излишне патриотичный, поскольку надел шорты до коленной майку в цветах Пуффендуя. Люда Бэгмин расставил участников вдоль берега озера на расстоянии 10 футов друг от друга. Сонорус. Голос Бэгмина тут же понесся через озеро к высоким трибунам. Ну, что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали, иначе самое ценное навсегда останется в воде. Итак, на счет 3. 1, 2, 3. Холодный неподвижный воздух огласил пронзительный свист, трибуны взорвались криками и рукоплесканиями. Чемпионы почти одновременно прыгнули в воду. Следить за чемпионами полагалось при помощи волшебства. Сильные и умелые волшебники накладывали на озеро чары, их количество было невероятным. Десятки, сотни заклинаний летели в воду. Большинству магов приходилось довольствоваться артефактами, которые с виду напоминали небольшие бинокли. Я с замиранием сердца следил лишь за Флёр, настроившись на ее магию. Флёр сразу не повезло. Вначале она заплутала, затем попала в засаду из сотен Гриндилау, водяная нечисть болотно-зеленого цвета, с острыми рожками и длинными костлявыми пальцами. В одиночку они не особо опасные, любой запросто отобьется, но в стае они становятся невероятно опасными и могут сожрать даже волшебника. Мелкие твари навалились на Флёр толпой и стали кусать ее. К сожалению, я не мог вмешаться, слишком много свидетелей, но пометил своей магией каждого гаденыша. Делакур пыталась отбиваться чарами, но Гриндела условно с ума посходили и в несвойственной им манере кидались на девушку, словно отъявленные камикадзе. Одному из них удалось отобрать у Флёр волшебную палочку. Чемпионка запаниковала и стала всплывать. Не дожидаясь команды, я поспешил к берегу озера, взмахнул правой рукой и под удивленным взглядом судей телекинезом вытащил чемпионку на берег. В принципе, дежурные преподаватели как раз на подобный случай тут и стоят, так что кроме бесполочкового колдовства ничего сверхъестественного не произошло. Зрители и вовсе не разглядели ничего, поскольку сконцентрировали внимание на озере, лишь когда Флёр оказалась на берегу, перевели бинокли в нашу сторону. К берегу спешила мадам Памфри и мадам Максим. Мисс Делакур сошла с дистанции. Радостно завопил Бэгмин. Как печально. У нас осталось еще два чемпиона. Продолжим следить за ними. Первым делом я чарами высушил флёр и накинул на нее согревающее заклинание. Затем у меня в руках оказался целебный эликсир, который пришлось влить девушке в рот чуть ли не силой. Делакур билась в истерике и пыталась прорваться к озеру. Пришлось ее обнять и накинуть сверху мантию, чтобы скрыть порванный купальник от жадных взглядов зрителей. Габгель, она жива? Бобби, скажи мне, жива? Габриэль, твою сестру сделали заложницей? Уи, Бобби, я знаю, ты умелый волшебник. Флёр с мольбой посмотрела на меня. Скажи же, Габгель жива? Секундочку. Закрыв глаза, я стал искать схожие с Флёр оттенки магии. Два обнаружилось на трибуне, видимо, ее родители. Один был в середине озера, жива. Сейчас будет тут. Мадам Максим выхватила у меня из рук Делакур и одарила меня гневным взором, словно я покусился на святое или какой-то маньяк. Тут же подоспела Помфри. Она накинула на Делакур шерстяное одеяло. Что вы ей дали, мистер Ди? Яростно свернула на меня очами школьный колдомедик. Какое зелье? Зелье, это был исцеляющий эликсир, усиленный и лишенный побочных эффектов рябиновый отвар. Мадам Помфри тут же поубавила прыти. Ответ ее с одной стороны удовлетворил, с другой, она странно покосилась на меня. Хотя женщину можно понять, все же такие вещи эксклюзивные, изготавливаются под заказ именитыми алхимиками, которых в Британии не осталось, и стоят бешеных денег. Если умудриться найти подобный эликсир, то его цена может быть в районе 100 галеонов за каплю, что слишком дорого. Поэтому маги предпочитают использовать дешевые и массовые зелья даже в тяжелых случаях. Я мог бы озолотиться, продавая эликсиры, но поскольку не являюсь знаменитым алхимиком, то выдал бы то, что владею философским камнем. А несколько флаконов эликсира, хоть и редкость, но могут быть в загашнике у каждого. «Месье», — возмущенно произнесла директриса Шармбатона, нависнув надо мной подобно скале, «что вы себе позволяете? Это неприлично». Обнимать девушку на глазах публики. «Идите к черту, мадам Максим», грубо произнес я, поскольку из-за переживаний в душе был невероятно зол. «Какого хапселя вы допустили, чтобы в турнире использовали живых заложников? Вы в моих глазах настолько падшая женщина, что не вам рассуждать о приличиях. Некогда лясы точить. Этой стране нужен герой, который покажет, что такое истинная справедливость». После пафосной, сдобренной выплескиваемым раздражением речи, я на глазах судей и публики телепортировался прямиком в центр озера над поверхностью воды. Не хотелось бы устроить подобие вакуумного взрыва перемещением прямиком в воду. Публика изумленно заулюлюкала, увидев, как я появляюсь над водой и резко падаю в воду. Один из дежурных магов вопреки правилам турнира отправился спасать заложницу выбывшей чемпионки. Удалось расслышать очередной комментарий Бэгмина. Пожелаем ему удачи. Ускорившись невербальными чарами, я быстро поплыл в сторону сестры Флёр. Телепортировать девочку из воды я не мог по той же причине, по которой сам не переместился под воду. Если вдруг из жидкости убрать объем, занимаемый телом ребенка, вода непременно устремится туда. Весьма вероятно, что подобный гидроудар может навредить другим заложникам, чего не хотелось допустить. На автомате, возведенный вокруг головы телекинетический щит, создал воздушный пузырь, а портал на поверхность наполнял его свежим воздухом. Плывя на огромной скорости, я быстро достиг дна. На обрамленной несколькими домами площади собралась толпа русалок и тритонов. В середине площади высилась статуя тритона, высеченная из цельного куска скалы. Перед статуей выстроился русалочий хор и пел песню участникам турнира. К хвосту статуи был привязан всего один человек. Это была девочка лет 8 с серебристыми волосами, как у Флёр Делакур, ее сестра. Она крепко спала, склонив голову на плечо, изо рта тянулись вверх тоненькие струйки пузырьков. От пары заложников остались лишь порванные веревки. 6 тритонов, вооруженные трезубцами, окружили меня и наставили свои орудия. «Только чемпион может забрать одного пленника», — сказал один из них. «Плыви отсюда». «А то что, нам пообещали оставить пленников, которых не успеют забрать за час», — радостно оскалил иглообразные зубы тот самый тритон. «Я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться», — в ответ оскалился я. «Вы все остаетесь живыми и здоровыми, если отдадите мне пленницу. Чемпион должен забрать друга. Ты не чемпион. Самка останется», — вступил другой тритон. Тритоны стали плыть на меня и угрожающе замахиваться трезубцами. Сказать, что ответ водных тварей меня разозлил, не сказать ничего. Но внешне я умудрился сохранить каменное выражение лица и спокойный тон. Выбирай жизнь, выбирай будущее, выбирай здоровье, выбирай семью. Вы выбрали что-то другое. За моим фирменным щелчком пальцев последовало то, чего тритоны и русалки точно не ожидали. Трезубцы исчезли из рук зеленошкурых водных обитателей и тут же появились, но в совершенно не том месте, где бы они желали видеть свои орудия. Лица тритонов одинаково вытянулись, глаза полезли из орбит. Шестеро водных жителей, окруживших меня, замерли, боясь пошевелиться. Оно и правильно, когда из-под хвоста вилкой наружу торчит трезубец, особо не поплаваешь, все мысли об одном, лишь бы не сделать лишнего движения. Они даже дышать боялись. Послышались испуганные вопли русалок. Остальные тритоны прекрасно поняли мой намек, ведь трезубец вполне мог зайти под хвост любому обратной стороной. Они перестали выглядеть смелыми, расширив от страха желтые глаза, глядели на мою пустую ладонь, судя по всему, еще и молились про себя, чтобы я больше не щелкал пальцами. Их много, я один, но понятно по их испугу, что волшебники из них такие же, как из хомяка-балерина. Повторный щелчок пальцами привел всех обитателей подземной деревни в невообразимый ужас. В селении русалок началась паника. С криками, воплями страха, тритоны и русалки расплывались кто куда, как можно дальше от памятника и меня. Только мое волшебство преследовало не те цели, о которых подумали подводные жители. Веревки, опутывающие Габриэль, оказались перерезаны и отплыли в сторону. Я подхватил девочку и стал всплывать на поверхность озера. Чем выше, тем светлее. Поверхность быстро приближалась. Девочку я держал на руках, словно киношный герой, выносящий из пламени потерпевшую. Вынырнул. От чудесного, свежего прохладного воздуха закололо мокрое тело, дорогой костюм облепил фигуру. Продолжая удерживать Габриэль, я взлетел, возвел вокруг нас телекинетический барьер от потоков холодного воздуха, высушил чарами наши одеяния и на приличной скорости полетел к судьям. Трибуны радостно завопили и засвистели, все вскочили на ноги. Должно быть, все думали, что заложница захлебнулась, но нет, девочка проснулась и открыла глаза. Габриэль смутилась и испугалась. «Спокойно, Габриэль», — тепло произнес я, — «все хорошо. Я Боб Ди, несу тебя к сестре. Пока я рядом, ничего страшного не произойдет. Бобби Добби, погень сестры?» — с французским акцентом спросила Габриэль. «Именно, милая». Девочка со смесью восторга и легкого испуга посмотрела вниз на проносящуюся гладь озера. «Ух ты, ты умеешь летать без метлы!» Искренний восторг, с которым поведала об этом девочка, был лучше любых комплиментов. Зрители и судьи подобные навыки тоже изрядно удивили. На трибунах не умолкали восторженные крики. Из-за судейского стола разносились радостные возгласы Бэгмина. «Вы только посмотрите на это!» Преподаватель защиты от темных искусств демонстрирует чудеса бесполочковой магии. Как вам такое? Всего полторы минуты, и все русалки повержены и обращены в бегство. А полет, как вам такое? Полет без метлы с заложницей на руках. Хогвартс, как всегда, демонстрирует высочайший уровень подготовки кадров. Именно таким и должен быть профессор Зати. Седрику Диггори повезло. Он учится у такого сильного и умелого волшебника. Ох, не просто придется другим чемпионам. Стоило мне приземлиться на берегу, как Флёр вырвалась из крепкой хватки здоровенных рук мадам Максим. «Габгейль, ты жива!» — радостно воскликнула она, обнимая сестру. «Бобби, спасибо! Огромное тебе спасибо!» — счастливо улыбнулась она. «Пожалуйста, Флёр, разве я мог оставить твою сестру на поругание тритоном?» «С Габриэль все в полном порядке. Получите и распишитесь. А ну-ка, иди сюда!» — приказала мадам Помфри Габриэль, подхватила ее, подтащила к остальным заложникам, завернула девочку в шерстяное одеяло так крепко, будто смирительную рубашку на нее натянула, и влила в рот какого-то зелья, от которого у малышки из ушей пошел дым. Передо мной как черт из табакерки появился Дамблдор. Внешне он сохранял суровость, но глаза старика радостно блестели, а уголки губ приподнялись, выражая одобрение. «Профессор Ди, вы не должны были вмешиваться в проведение турнира», с показным осуждением произнес он. «Но я доволен, что вы поступили правильно, пусть и вопреки правилам. Боюсь, что министру это не понравится. Передайте этому козлу Фаджу, что я не его шлюшка, чтобы ему нравиться». Вертел я его мнение. «Знаю, знаю», директор еще больше потянул губы вверх, радостно блестя глазами из-под очков половинок. «Всем известно, мистер Ди, на чем вы вертите мнения, с которыми не согласны, и все же впредь постарайтесь воздержаться от опрометчивых поступков. Вы же профессор, подаете пример студентам». Дамблдор говорил таким многозначительным тоном, что слышалось совсем не то, что вылетало изо рта. Он словно намекал, что как раз детям стоит показывать пример героического поведения вопреки правилам и уставам. «Скажите, профессор Ди, где вы так ловко научились невербальной магии?» — спросил Альбус. «Я разве не говорил вам, что мама и папа научили? Они вообще ярые противники палочек, считали, что маг должен уметь колдовать без костылей. Сколько себя помню, меня постоянно гоняли в бесполочковом волшебстве. У кого хватит могущества победить темного лорда? Темный лорд не будет знать всей его силы», — тихо пробормотал Дамблдор, пристально глядя на меня. «Мистер Ди, вы все еще сомневаетесь в пророчестве, бред сивой кобылы?» — презрительно фыркнул я. «А я все больше убеждаюсь, что был прав». «Тихо, чтобы не услышали другие», — вкрадчивым тоном протянул директор. «Пророчество именно о вас, Боб. Хотите вы того или нет, но рано или поздно вам придется схлестнуться с темным лордом. Жаль, я не стану свидетелем вашей победы, но после продемонстрированного уровня волшебства, уверен, ты справишься. Рано себя хороните, Альбус. Вы же имеете контакты с Фламелем. Почему бы не попросить опытного алхимика об эликсире? Уверен, маг такого уровня может вылечить даже ваше проклятие». «Боюсь, мой мальчик, что это невозможно», — покачал головой Дамблдор. «Фламель с недавних пор ушел в глубокое подполье, он не выходит на контакт даже со мной. К тому же он лишился своего камня и теперь не сможет приготовить по-настоящему чудодейственный эликсир. И даже если бы он сумел, я бы никогда не принял такое средство. Хм, я читал Mutus Liber. Если верно расшифровал последнюю страницу, то для приготовления сильнейшего эликсира требуется принести в жертву человека. Хотя не думаю, что это единственный путь. Просто волшебники не лишены человеческих слабостей, в том числе ограниченности и зашоренности мышления». «Похвально, что ты понимаешь, о чем я говорю, Боб», — сказал Дамблдор. «Я не готов исцелиться за счет чужих жизней. Это мой принцип. К тому же ты знаешь, что для меня это не конец. А теперь, извини, мне следует выставить оценки чемпионам». Дамблдор, пряча в кармане безжизненную кисть, направился к трибуне судей. Несмотря на страдания, которые он ежеминутно испытывал, волшебник выглядел довольным, словно выиграл джекпот, сделав копеечную ставку. «Впереди меня ждал очередной виток ада. Преподавание, учеба у Дамблдора и просмотр воспоминаний с участием Тома Риддла. А ведь еще нужно освободить сородичей и построить свою любовь. Надеюсь, после двух спасений Флёр, наконец, оттает и станет более благосклонной. Люциус Малфой, вот же у некоторых энтузиазма, из всех щелей плещется. Это я о молодом Барти Крауче, который умудрился собрать всех пожирателей смерти всего за 3 месяца. Коллеги по клубу с некогда модной тату на руке умудрились завербовать целую толпу иностранных волшебников. Видимо, серьезно желали выслужиться перед повелителем. Поскольку все пожиратели за исключением Яксли и Снипа были свидетелями превращения Волан-де-Морта в чернокожую девочку, вид повелителя их не удивил, чего не сказать об иностранных магах. Апрельское большое собрание пожирателей, пожалуй, надолго станет моим ночным кошмаром. Волан-де-Морт был в ярости, когда несколько новеньких усомнились в правильности своего решения служить девчонке. Пусть земля им будет пухом. По крайней мере, Авада убивает мгновенно и безболезненно. Другим же повезло меньше. Темная леди продемонстрировала, что она ничуть не подобрела. Каждый третий, давший хотя бы малейший повод, подвергся круце. Еще 2 новичков решили, что они не хотят становиться слугами. Что же, они тоже отправились на тот свет. После этого наши ряды пополнились новыми членами, которые прямо-таки горели энтузиазмом вступить под знамена темной леди. Барти Крауч поселился у меня в поместье. Это сволочь. У меня язык не поворачивается, чтобы говорить о нем культурно. Этот гад стал жить в сундуке с незримым расширением, который поставил в саду. Сундук, как пояснил Барти, был украден из дома Грюма. Меня раздражал не факт наличия в поместье нового жильца, а собственная глупость. Вот как можно было не додуматься купить палатку с расширенным пространством. Все это время я мог жить в комфорте, а не спать в одной комнатушке с бешеной Беллатрисой. Ну, ничего, зато уже несколько месяцев я живу в роскошной палатке на 5 комнат. Правда, пришлось купить еще 2 таких же. Веге и Беллатрисе, но это небольшая цена за возможность уединиться. Пожиратели смерти больше всего удивились резкой смене политического курса. Чистокровные волшебники, естественно, были до невозможности изумлены и возмущены, но после наглядной демонстрации прежних сил Волан-де-Морта, даже не думали выразить истинное мнение вслух. Темная леди сказала, что мы теперь светлые и любим маглов. Слуги должны уточнить, каким образом лучше любить маглов, а то вдруг что-то неправильно сделаем. Мужская-то часть с радостью готова полюбить маглов, точнее, часть из них, симпатичных девушек. Новички-то еще ничего, им навешали на уши стандартных спагетти для вербовки пушечного мяса, поэтому о том, как было в старые времена, они не в курсе. Может, оно и к лучшему, поскольку их в разы больше, чем старой гвардии, почти все молодые, легко внушаемые, а Волан-де-Морт, когда захочет, может почти любого убедить. Чего-чего, а харизмы ему не занимать. Даже превращение в девочку не убавило его привлекательности, пожалуй, в таком виде он даже стал лучше, невиннее с виду. Очередное собрание, теперь уже не пожирателей смерти, а объединителей человечества. Несколько пафосно и с размахом, зато без особого негатива. Госпожа долго придумывала название реформированной организации. Почти 50 волшебников стояли в палатке темной леди. Гостиная была достаточно большой, чтобы вместить даже больше людей, так что тесно не было, но и особого раздолья не ощущалось. Многих из новичков я не успел запомнить по именам. Из старой гвардии были все, кроме тех, кто остался сидеть в Азкабане, Снипа и Яксли. Темная леди восседала в троноподобном деревянном кресле, на ней была черная мантия. Темно-карие глаза пробежались по рядам объединителей. Губы госпожи изогнулись, демонстрируя ровный ряд белоснежных зубов. «Соратники, всех нас объединяет общая цель», — вкрадчивым голосом начала она. Шепотки и передвижения тут же прекратились. Все замерли и устремили внимательные взоры на Вегу. «Цель, о которой стараются забыть волшебники из-за страха перед обычными людьми», — продолжила она. «Власть над миром. Да-да, не над жалкой горсткой волшебников Великобритании, а над всем миром». Десятки глаз, устремленных на темную леди, выражали скепсис, удивление и страх. «Вижу, что вы боитесь», — перешла на свистящий шепот Вега. «Да, боитесь, словно не являетесь волшебниками. Костры инквизиции, горевшие 3 столетия назад, до сих пор вселяют ужас в сердца волшебников. Прошло много лет, а маглов стало еще больше, средства уничтожения у них стали совершеннее. Но мы маги, а значит, выше маглов. Мы должны править ими, а не бояться». Никто не посмел возразить повелительнице, только несложно было понять, что все переполнены скепсисом. «Вижу на ваших лицах вопрос, как можно завоевать маглов, которых в сотни раз больше?» — продолжила Вега. «На самом деле это несложно. Опыт Гриндевальда показал, что силовой путь провален, но у него получилось захватить власть как минимум в Германии. Без сомнений, с помощью империя и оружия можно добиться больше, чем с помощью одного империя, но нельзя игнорировать опыт прежних темных лордов». «Люциус», — устремила на меня взор госпожа, — «скажи, с помощью чего можно править миром?» «Миледи», — поклонился я, судорожно пытаясь придумать ответ, поскольку не ожидал ничего подобного, — «если позволите, я думаю, что самое главное – деньги. Без денег невозможно править миром». «Бинго», — растянула губы в улыбке темная леди. «Именно. Для войны и власти нужны 3 вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Имея финансовые ресурсы, мы получим сторонников. Поскольку самые большие деньги сконцентрированы у маглов, то добыть их не составит труда. Из вас, мои верные слуги, будет отобран отряд особого назначения, финансового контроля. Этот отряд будет брать под контроль самых богатых и влиятельных маглов. Главы правительства, олигархи, руководители военных сил и спецслужб. Таким образом мы будем контролировать всех маглов истине. Империя слишком грубая, оно лишает человека индивидуальности, поэтому придется разработать методику подчинения сознания по типу елейной смазки Григория и ментального внушения. Но, госпожа, — осмелился во время паузы в речи вмешаться Макнир, — а как же авроры? Они не позволят столь масштабного вмешательства. На удивление, темная леди не наказала слугу, более того, она обрадовалась, словно ожидала подобного вопроса. «Позволит, если будут подчиняться нам», — сказала она. Поэтому вначале мы захватим Министерство магии. Затем мы будем постепенно создавать свои корпорации, перенаправлять магловские финансовые потоки на наши фирмы по перепродаже и производству самой разнообразной продукции, выкупать иностранные фирмы, тем самым постепенно распространяя влияние из Британии на всю планету. Как бы волшебники ни кичились своей независимостью, на самом деле мы зависим от маглов. Сложно представить мага, сеющего пшеницу. Максимум волшебники будут выращивать волшебные травы и зверей. Еда, которая появляется на наших столах, почти на 100% произведена маглами. Одежда, которую мы носим, тоже создана маглами. Даже паровоз, на котором возят детей в Хогвартс, и тот магловский. Вытянутые лица собравшихся магов говорили сами за себя. Хоть все это было известно, но никто о подобном не задумывался. Я и сам до того, как госпожа озвучила факты, не думал, что мы так сильно зависим от маглов. Удовлетворившись произведенным эффектом, темная леди продолжила. Когда мы через 20-30 лет заполучим огромное влияние на маглов, сформируем элитные закрытые клубы из самых богатых маглов для управления миром, мы сможем влиять на волшебников других стран. Да, на это понадобится не один год, даже не одно десятилетие, но мы можем себе позволить подобный темп. Быстрота нужна при ловле блох, но никак не в столь важном вопросе, как завоевание мира. Имея финансовые и властные рычаги, мы сможем диктовать волшебникам свои условия. Наши ряды пополнятся. По предварительным планам всего через половину столетия можно будет начать объединение человечества под единой властью, моей властью. Естественно, вы, мои преданные слуги, не останетесь без награды. Вы займете место подле меня на самой вершине. Любуясь обалдевшими выше всякой меры слугами, темная леди не остановилась на достигнутом. А пока наши ближайшие планы более скромные, сказала она, 24 июля состоится третий этап турнира трех волшебников. Макнир, расскажи же нам, что планирует Фадж на этот день. Миледи, сделал шаг вперед Макнир, Фадж, напуганный нашей акцией по уничтожению драконов, принял меры по усилению мер безопасности на турнире. Для проведения третьего этапа турнира трех волшебников министр планирует собрать почти всех членов ДМП и Аврората для охраны мероприятия. При этом Министерство магии будет работать в штатном режиме, но там в основном будут присутствовать руководители отделов, поскольку рядовые члены массово взяли отпуска, чтобы посмотреть на третий этап турнира. Замечательно, улыбнулась Вега. Именно то, что нам нужно. Итак, готовьтесь. Беллатриса, назначаю тебя руководить подготовкой к захвату Министерства магии. Наша цель – взять под контроль максимальное количество руководителей департаментов. Главной целью станет Амелия Боунс. На ее захват направлюсь я лично. Со мной пойдут Малфой, Эйвери, Нотт, Крэп и Гойл. Остальные из ближнего круга будут руководить отрядами новичков. Никаких масок пожирателей смерти. Мы поступим иначе. Нам понадобится оборотное зелье в больших количествах и запас волшебных палочек для того, чтобы сыграть обычных посетителей. Никто не должен заподозрить нашего вмешательства. Некоторое время руководители департаментов будут находиться под нашим контролем, а затем они начнут уходить в отставку и их места займут преемники, наши люди. До переизбрания министра остался год. Без поддержки ключевых волшебников место министра достанется нашему человеку. Миледи, а что потом делать с руководителями департаментов? Спросила Беллатриса. Они же чистокровные волшебники. Ничего особенного, Белла, сказала Вега. Мы сотрем им память и внедрим ложные воспоминания. Обработка зельями позволит сделать все так, что внушение будет незаметным. Жаль только, что у нас больше нет толкового зельевара. Простите, госпожа, осмелился вмешаться я, а как же Снейп? Северус разочаровал меня, протянула Вега. Максимум, что я ему доверю, обучение нескольких зельеваров до приемлемого уровня. Но это только после победы над Дамблдором и захвата Министерства магии. Пока же всем запрещено что-либо сообщать Северусу Снейпу и Карбону Яксли, словно они больше не являются членами нашего сообщества. Глава 63. Добби. Время пролетело незаметно. Сегодня был невероятный день, объединивший в себе сразу два знаменательных события. Последние экзамены по защите от темных искусств и третий этап турнира трех волшебников. Приняв зачеты у шестого курса, я вздохнул с облегчением. Грюм, старая скотина, оказался проклят сильней, чем ожидалось. Помфри не справилась с его лечением, поэтому в настоящий момент старый параноик находится в Мунго. В общем, Пришлось мне работать учителем до победного конца. Наконец, учебный год почти закончился. Хотелось кричать во весь голос: «Добби свободен», но это не так. Опыт по постепенному увеличению дозировки капель дружбы плюс показал себя с наилучшей стороны. Чем дальше, тем лучше ко мне стали относиться директор, деканы и члены Ордена Феникса. Как ни парадоксально, никто из них не заподозрил волшебных воздействий. Вот что творит периодическое общение и плавное повышение дозировки. Дружеское, я бы даже сказал, по-родственному трепетное отношение ко мне Дамблдора сыграло плохую шутку. Альбус посчитал своим долгом подготовить меня наилучшим образом к сражению со злом. Если я раньше считал, что старик меня сильно нагружает, то к весне понял, насколько заблуждался. Дамблдор понимал, что долго не протянет, поэтому спешил, как мог. Знал бы он, кого на самом деле тренирует для борьбы с Волан-де-Мортом. Того, кто возродил и подчинил этого темного лорда, точнее, в настоящий момент темную леди. Того, кто метит в директорское кресло. Того, кого британские волшебники считают темным властелином. Ужин проходил в напряженной атмосфере. За столом для преподавателей помимо учителей и директора сидели Люда Бэгмин, Корнелиус Фадж, мадам Максим и Алекс Елев. Бэгмин, как всегда, весел и оживлен, Фадж, напротив, мрачен и неразговорчив. Сидевшая рядом мадам Максим смотрела только в тарелку, Елев был спокоен и мрачен. Постепенно волшебный потолок менял синеву дня на алые закатные краски сумерек. Наконец Дамблдор поднялся из-за стола и весь зал притих. «Леди и джентльмены, через 5 минут я приглашу вас пойти на поле для квиддича, где начнется третье, последнее состязание турнира трех волшебников. А сейчас прошу всех участников проследовать на стадион за мистером Бэгмином». Чемпионы встали, все студенты зааплодировали. Седрик, Флёр и Крам вышли из большого зала. Я с другими преподавателями последовал вслед за чемпионами. Вскоре наши пути разошлись. МакГонагалл, Флитвик, полувеликан и я отправились в выращенный Хагридом лабиринт, чтобы патрулировать и подоспеть на помощь чемпионам. Скоро мы подошли к стадиону. Поле для квиддича изменилось неузнаваемо. По всему периметру поднялась плотная живая изгородь высотой 5 метров. Прямо перед нами в изгороди чернел проем, вход в лабиринт. Коридор внутри него, образованный густым кустарником, уходил в черноту, которая у неподготовленного человека вызывала озноб. Пока чемпионы готовились к прохождению, дежурные заняли позиции возле входа в лабиринт. Флитвик был спокойным, МакГонагалл нервничала, Хагрид косился на зрительские трибуны. Я подбадривающе улыбнулся Флёр и подмигнул ей. Через 5 минут на стадионе появились первые зрители. Воздух наполнился взволнованными голосами и звуками сотен шагов. Зрители торопились занять отведенные им трибуны. Небо окрасилось в густой из черно-синий цвет, и на нем зажглись первые звезды. Авроров и сотрудников ДМП была тьма тьмущая, казалось, их согнали на стадион всех, даже вызвали людей из отпусков. К Бэгмину и участникам подошли я, МакГонагалл и Флитвик. У профессоров, в том числе и у меня, на шляпах, а у Хагрида на спине кротового жилета, светились большие красные звезды, словно мы дружно вступили в коммунистическую партию. «Мы будем патрулировать снаружи», — сообщила участникам состязания профессор МакГонагалл. «Если кто-нибудь попадет в беду и почувствует, что требуется подмога, пошлите в воздух сноп красных искр, и мы незамедлительно придем на помощь». «Все ясно», — чемпионы кивнули. «Тогда вперед», — весело скомандовал Бэгмин нам, четверым патрульным. Патрульные разошлись в разные стороны, каждый на свой пост вокруг лабиринта. Мне досталось место с противоположного конца стадиона. Пока я шел к позиции, стадион огласил усиленный чарами голос Бэгмина. «Леди и джентльмены, третье и последнее состязание турнира трех волшебников начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое место занимает мистер Седрик Дидгори, школа Хогвартс. У него 85 очков». Крики и гром аплодисментов разбудили птиц в запретном лесу, и они с тревожным гомоном поднялись в темное ночное небо. На втором месте мистер Виктор Крам, школа Дурмстранг, 80 очков. Снова гром аплодисментов. И на третьем месте, мисс Флёр Делакур, Академия Шармбатон. Покосившись на трибуну, я заметил всего несколько волшебников, которые вежливо аплодировали Флёр. Да уж, с французскими болельщиками не задалось. «Итак, Седрик, начнешь по моему свистку», — пророкотал Бэгмин. 3-2-1. Бэгмин снова дунул в свисток. «Значит, в лабиринт вошел Крам. Затем вдалеке снова прозвучал свисток Бэгмина. Значит, все чемпионы внутри лабиринта. Я, наконец, занял позицию для наблюдения и стал отслеживать магию Флёр. Пока все шло довольно неплохо. Делакур уверенно продвигалась к центру лабиринта. Вдруг я обнаружил рядом с ней другого волшебника. Это был Виктор Крам. Каким образом они столкнулись вместе на одном перекрестке, неважно. Главное то, что от Крама в сторону Флёр понеслось несколько заклинаний, и издалека раздался тихий женский вопль. Что с ней? Глубже вдохнув, я стал невидимым и телепортировался к любимой. В окружении высоких кустов на земле лежала бессознательная Флёр, над ней стоял Крам. Он был хмурым и с опаской оглядывался по сторонам. «Прости, Флёр, но кубок будет моим», — тихо произнес болгарин. «Сейчас я запущу красные искры, тебя заберут дежурные, останется расправиться лишь с Седриком». Ярость захлестнула меня. Если бы на моем месте был беспристрастный наблюдатель, то он бы просто эвакуировал чемпионку, но Виктору не повезло, поскольку он обидел мою девушку. «Это ты зря», — с нотками ярости произнес я. Услыхав голос, Крам повернул голову и ничего не обнаружил. Он тут же сорвался с места. Щелчок пальцев, Виктора сковало силовое поле. Он не мог пошевелиться. «Кто ты?» — крикнул он. «Помогите! Вы не можете вмешиваться в турнир. Об этом нужно было думать раньше, чем ты обидел мою девушку». В желудке Крама оказалась капля напитка живой смерти. «В очередной раз убеждаюсь, что телепортация – одно из самых опасных волшебных умений». Виктор перестал извиваться и теперь лежал, медленно и размеренно дыша. Флёр я споил несколько капель целебного эликсира и замер, оставаясь невидимым. Она очнулась и резко вскочила с земли. Девушка покосилась на Крама и нахмурилась. Она быстро нашла взглядом свою палочку, внимательно осмотрелась вокруг, но меня не обнаружила. Подняв палочку, Делакур послала в воздух красные искры, после чего поспешила вглубь лабиринта. Когда Флёр удалилась достаточно далеко, я направил на парня пипедастр. «Обливейт», — раздался мой шепот, — «забудь последнюю минуту». Сбросив невидимость, что со стороны выглядело как выход из аппарации, я взмахом руки сопроводил телекинетический посыл. Виктор поднялся в воздух. Парень парил в метре над землей, я шел за ним на выход из лабиринта. Все было бы ничего, если бы неожиданно из-за угла не выскочила мантикора. Очень опасное животное с головой человека, телом льва и хвостом скорпиона. Своей свирепостью мантикора не уступает химере и также редко встречается. Говорят, пожирая свою жертву, она тихо и сладко поет. Шкура мантикоры неуязвима практически для всех известных заклинаний, а удар ее жала вызывает мгновенную смерть. Не знаю, кому из устроителей турнира пришла в голову гениальная мысль поместить в лабиринт чудовище пятого класса опасности, как у дракона, но он явно небольшого ума или суицидник. Если бы из-за этой твари пострадала Флёр, то жить этому волшебнику с умом улитки осталось бы всего ничего. Конечно, я бы не стал ставить чучело из волшебника на полку кабинета Зати, как это произошло с несколькими десятками Гриндилау. Те самые Гриндилау, которые напали на Флёр во время второго этапа турнира трех волшебников, превратились в учебные пособия. Если эти твари думали, что неразумность их спасет от возмездия, они крайне заблуждались. Добби не злопамятный, но вредить близким никому не позволит.